Глава 18. Большая песня. Первую недобрую весть принес кот Ямамото. Ямамото прибежал напуганный. «Прячься, гордый», — прошипел он. «Тебя отправят на живодерню». Ямамото слышал разговор взрослых. Во враге появились бешеные собаки, они кусают людей. Несколько покусали днем, а двоих ночью. Этих собак нужно поймать. У меня внутри все упало. Значит, нажаловались и те двое, от которых я спас своего человека. Плохо нам теперь придется. «Я бы позвал тебя жить в себе», — сказал Ямамото. «Да сам понимаешь, надо проучить домашних. Пусть поскучают. А мне и на улице хорошо». Наши собрались в кружок и стали думать, не пора ли переселяться. Ну куда? Справа дорога, слева дорога. Носятся машины, грохочут поезда. Жалко, что мы не звери. Тогда бы сбежали в лес. Лес синеет вдали. Там нет домов и людей. Но значит, нет и пищи. Словом, податься некуда. «Надо им все объяснить», — размышлял головастый. «Надо сказать, что черный не хотел кусать, но в него кинули камнем». «Вот и объясни», — черный мрачно усмехнулся. «Какая жалость, что нас не учили по-человечески», — сказала бывшая такса. «Моя подруга по даче умела говорить «мама». Катились денечки, и мало-помалу мы успокоились. Дети такие добрые и ласковые. Прозвенит звонок, они выспят из школы, и начинается беготня, забавы. Намаешься за день, забудешь про все невзгоды. Ночью мы поглядывали на луну. Пришло время большой песни. Эту песню мы поем раз в год, перед зимой. Рассказываем луне, как прошло лето, просим, чтобы зима была потеплее. Начинает всегда крошка. Крошка поет хорошо, никогда не сбивается. Он пел про свой ящик, который пахнет яблоками. Крошка утеплил ящик соломой и глиной, сделал подстилку из сухой травы, но эту траву растаскивают мыши. Крошка просил луну, чтобы ночная птица-ковырун не мешала ему спать, не садилась на ящик. Головастый, как всегда, начал хвалиться, что умеет читать. Свою песню головастый исполнял в шляпе. Он вытягивал к луне лапу, прикладывал ее к груди, а в конце разошелся и стал петь прямо по газете. «В Новый год пятилетки, вступит завтра завод». Никто не имеет права прерывать большую песню. Даже черный терпел, пока головастый допоет луне свои глупости. Бывшая такса пела про свой бант. Она жаловалась, что бант порвался, а раньше был красивый и чистый. И такса просила, чтобы кто-нибудь привязал ей на шею новый бант с крапинками. Как жалко, что нас не научили завязывать бант», — пела такса. Черный проклинал человечьи машины, жалел овраг. Черный жаловался, что собакам не стало житья, а потом стал звать Хромого. «Эй, Хромой, я тебя вижу, вон ты сидишь на луне. Эй, Хромой, расскажи мне! Расскажи мне, Черному, как ты живешь на луне. Эй, Хромой, приготовь мне место, скоро и я буду жить на луне». А моя песня была совсем короткой. Я спел луне, что она такая блестящая, как ружье моего человека. Я спел луне, что она такая же круглая, как собачья дверка. А за этой дверкой, так хорошо собаки живут. А на утро после большой песни все и случилось.